Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, мы стараемся в нашем исследовании Библии обратить ваше внимание на второе постановление Иисуса Христа церквам – таинство Вечери Господней. В предыдущих программах мы говорили о символизме Вечери Господней – сначала хлеба, а потом чаши. Мы не должны забыть, что эти чудесные символы были назначены самим Господом, чтобы сосредоточить наше внимание на Его самом. Символы временны. Они будут существовать, доколе Он придет. Придет время, когда мы не будем больше нуждаться в символах, чтобы напоминать нам о Нем, ибо мы увидим Его, как Он есть, и вовеки будем с Ним и подобны Ему. Обратив внимание на символизм Вечери Господней, мы теперь желаем посмотреть на цель Вечери Господней. Священное Писание не оставляет нас в сомнении относительно цели Вечери Господней. Тот, кто учредил ее, указал это очень определенно. «Сие творите в мое воспоминание» Луки 22 глава 19 стих. Когда мы обратимся к специальному откровению, данному Господом апостолу Павлу, тогда мы познаем о дополнительных трех, которые Христос имел в виду, а именно рассуждение о теле Господнем, возвещение Его смерти и ожидание Его пришествия. Все эти четыре цели находятся в первом послании к Коринфянам, 11 главе с 20 по 34 стих. В этом послании апостол Павел по Божьему вдохновению упрекает верующих в Коринфе за беспорядки, которые существовали в том, что они ошибочно называли Вечерей Господней. Они превратили это постановление таинства в обыкновенное принятие пищи, где каждый удовлетворял свой аппетит для пищи и питья. Фактически, некоторые из них были так несдержанными, что они действительно упивались. И не только это, но они были виновны в классовом различии, ибо некоторые имели достаточно пищи, тогда как другие уходили голодными. Поэтому он сказал, когда говорил об этом общем принятии пищи, «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голодный, а иной упивается». Стихи с 20 по 21. Эта неспособность различить между их вечерей и вечерей Господней принесла в церковь беспорядок, и апостол Павел указывает, что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 33 стих. В результате их беспорядочного поведения и неспособности оценить значение Вечери Господней, а того многие из них были немощны и больные, некоторые были действительно взяты рукой смерти, апостол Павел теперь продолжает говорить им, чем действительно была Вечера Господня и какая была цель в учреждении ее, для того, чтобы они были духовно мудрыми в совершении ее в будущем. Интересно заметить дополнительные детали, которые Господь дал апостолу Павлу относительно этого постановления, таинства. Это служит иллюстрацией факта, что все великие вероучения христианской веры, которые излагаются в посланиях, находятся в зародыше в Евангелиях. Христос должен был сказать своим ученикам, «Еще немного имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестить вам». Иоанна 16 глава с 12 по 13 стих. Апостол Павел не присутствовал в ту решительную ночь, когда была учреждена Вечера Господня, следовательно, сам Господь непосредственно открыл ему обое – обстоятельства, порядок, важность и цель ее. Имеется пять дополнительных деталей, находящихся в первом послании к Коринфянам, 11 главе, которые не открыты в Евангелиях. Они следующие. Первое. Эта вечера Господня была провозглашением Его смерти. Стих 26. Второе. Необходимость самоиспытания и самоосуждения перед приятием элементов. Стихи 28 и 31. Третье. Должно быть духовное рассуждение о теле Господнем в участие ее, стих 29, 4. Небрежное участие в результате может навлечь наказание Господне на них, стих 30, 5. Что вечеря Господня совершается только до пришествия Господня, стих 26. Как мы должны быть благодарны за это дальнейшее откровение относительно этого постановления таинства? Апостол Павел говорит о четырех таких специальных откровениях, которые он получил непосредственно от самого Бога, а именно. Первое. Провозглашение и содержание Евангелия. 1 Коринфянам 15 глава с 1 по 3 стих. Второе. Истина о церкви, ее образование, ее устройство, порядок, дары и ее завершение во время его пришествия. Ефесянам 3 глава с 1 по 6 стих. Третье. Совершение вечери Господней. 1 Коринфянам 11 глава. Четвертое. Восхищение церкви во время второго пришествия Христа. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава с 13 по 17 стих. Первое послание к Коринфянам, 15 глава с 51 по 58 стих. Теперь давайте посмотрим на цель вечери Господней, которая, как мы указали, четырехкратная. Первое. Воспоминание о личности. Второе. Рассуждение о его теле. Третье. Возвещение его смерти. Четвертое. Ожидание его пришествия. Первое. Цель вечери Господней. Во-первых, воспоминание его личности. Это видно в дважды повторенных словах. «Сие творите мое воспоминание». Из этого мы видим сердечное желание нашего блаженного Господа, чтобы он воспоминался его искупленным народом. Когда Христос смотрел в коридор еще нерожденных веков, он видел, как мы будем нуждаться в этом постоянном воспоминании его, принятии хлеба и питья чаши. Да, он знал, как забывчивыми и непостоянными будут его люди. Как творец человека, он знал его сложную личность и какую короткую память он будет иметь в определенных предметах. Ввиду этого, он учредил простое постановление таинства и объяснил его цель «Сие творите мое воспоминание». Начиная с того времени, группы верующих, большие и малые, собирались вместе во имя Его и в простоте Священного Писания старались исполнить требования Его, которого не видя любили. Давайте предположим, что человек получил два письма той же самой почтой. Одно письмо содержит приглашение посетить лекцию всемирно известного и красноречивого оратора на тему «Его Величество Царь, как я его знаю». Другое письмо – приглашение от самого царя, приглашающего на обед в царском дворце. Оба приглашения планируются на тот же самый вечер. Теперь, какое из этих двух приглашений скорее всего примет этот человек? Одно, чтобы прослушать лекцию о царе от того, кто его хорошо знает, или другое, чтобы встретить самого царя и пообедать с ним? Ответ определенно будет очевидным для всех. Это объясняет разницу между тем, как пойти, чтобы выслушать выступление хорошо известного и даровитого проповедника Слова Божия, и тем, как пойти, чтобы встретить самого Господа на вечере, которую Он сам учредил и которую Он приглашает всех своих искупленных кровью людей. Мы боимся, что многие верующие не научились различать между тем, чтобы пойти и выслушать проповедь о Господе Иисусе и более превосходным, чтобы собраться в присутствии самого Господа для воспоминания Его и для того, чтобы излить свои сердца в обожательном восторге и поклонении, когда они чувствуют красоту, превосходство и славу того, кто является лучше 10 000 других, и весь он любезность. Таким образом, главной целью, которая приводит его народ на эту вечерю, не является проповедовать Евангелие неспасенным или слышать прекрасное изложение Писания каким-нибудь даровитым учителем, или слышать красивые голоса хорошего хора, или даже участвовать в святом акте ходатайства в молитве ради других. Все это хорошо на своем месте, но это не цель этого собрания и вечери. Единственной целью вечери Господней является предоставить возможность для Господнего народа, чтобы сосредоточить свое умственное внимание и сердечную любовь на личность Господа Иисуса Христа до исключения всех других. Потому что воспоминание Господа Иисуса является высочайшим предметом этого повеления, таинства, из этого следует, что все, что будет отвлекать ум от этой цели, должно строго исключаться. Многие христиане оплакивают факт, что их ум часто блуждает во время совершения воспоминания, так что вместо исполнения требования их Господа, воспоминания Его, они позволяют своим мыслям заходить в запрещенные поля воображения. Таким образом, у Господа похищается Его часть, а они со своей стороны потеряли благословение, которое приводит к воспоминанию о Нем. Это сосредотачивание ума на одном предмете на любое продолжительное время нелегкое, но возможное посредством постоянной практики. Это требует намеренного управления воли, посредством чего всякие блуждания мысли арестовываются и приводятся назад к цели и к предмету, который должен занимать наш ум. Аминь.